Глава 43. Офигеваю от количества проблем, но хмыкаю. Все это логическая закономерность. Рано или поздно его махинации должны были всплыть. Ты сам виноват, что мутил в отчетах. Я тебе много раз говорила, чтобы... Он взрывается смехом, перебивая меня. Это совсем не совпадение, детка. Выворачивает от его детка, но все еще сохраняя спокойствие. Неужели намекает, что я приложила руку к его проблемам? Бред! А земля под клиниками? Думаешь, я настолько тупой, что не пойму, почему вдруг Дорошин натравил на меня своих адвокатов по земельным вопросам? Марк, это ведь не может быть та самая услуга. Если правда, чувствую, как сердце уже бьется громко, будто пытается проломить ребра, и стараюсь дышать глубже. Не может быть. Мирка, я тебя сейчас прошу по-хорошему. Он делает шаг, и мне приходится пятиться назад. Хватит тявкать там, где тебя могут заткнуть пинком ноги. Хоть и звучит как угроза, но за ней распознаю страх Краевского и загнанность в угол. Саш, давай без драматизма. Я не имею никакого отношения к твоим проблемам. Отмахиваюсь, но бывшего уже несет. Да что ты! Рявкает, как обозленный пес, сидящий на короткой цепи. Это ж твой новый воздыхатель решил вдруг показать, у кого яйца больше. Хватит уже и того, что из-за его идиотской клиники ЭКО мне пришлось урезать бюджет и закрывать один филиал. Но нет же, тебе этого мало. Ты решила его руками вообще у меня все отобрать? Не будет, как вы хотите, хер вам! Боже, что ты несешь? Стану пораженно, но не дает мне покоя мысль, что реально как-то уж слишком все гладко. Ты же сам мутил с инвестициями и завышал цены на услуги, а врачей вынуждал выписывать людям плохой диагноз, чтобы лечились в твоих клиниках, пока деньги не закончатся. Ты сам все разрушил, и теперь пытаешься найти крайних? Не надо меня тут учить, как деньги зарабатывать. Я сейчас предлагаю тебе решить проблему по-хорошему, так сказать, по доброте душевной для бывшей жены. Последние слова особо выделяет, и мне смеяться хочется от другого. По-хорошему? Угрожаешь мне? Он уже нависает надо мной, как небоскреб, но нет страха, лишь отвращение и годливость. Предупреждаю. Закрой рот и останови всех тех, кого натравила на меня. Иначе я тебя и Арсеньева за компанию в землю втопчу. Поверь, у меня рычагов достаточно для этого. Отчаянно кусаю губу, чтобы не сорваться на него. Но изнутри так и рвется то, что давно сдерживала в себе. Рычаги? Улыбаюсь ему фальшиво, а у самой душа рвется в клочья. «Такие же, какие ты применил?» Дыхание обрывается, но договариваю. «Когда убил нашего ребенка?» Его лицо каменеет на мгновение, но в следующую секунду в глазах уже пустота, сменяющаяся раздражением, будто всего лишь не может найти второй носок, а время поджимает. «Я предупреждал с самого начала. Беременность не вовремя. Бизнес висел на волоске, и от тебя всего-то требовалось помочь мне. Просил же сделать аборт, но нет». Ты решила все за меня. Не было тогда времени на твои анализы, истерики и токсикозы. Ты обязана была быть в офисе и помогать решать проблемы, а не отсиживаться дома в обнимку с унитазом. Так холодно и равнодушно, что аж мороз по коже. И поэтому ты решил? Голос срывается, и в глазах уже стоят слезы. Не могу закончить болезненную правду. Я решил проблему. Договаривать за меня с равнодушием, будто у нас хомяк сдох. Если уж на то пошло, ты сама виновата. Обещала, что беременность не повлияет на работу. Но соврала. Так что вини только себя. Внутри словно разрывается пружина от перенапряжения. Хватаю ртом воздух, как утопающая, ищущая любую соломинку, за которую можно зацепиться. Наверное, все еще наивно хочу верить, что мне снится дурной сон. Одно дело слова обиженного на весь мир подростка, но долбанный Сашка лично подтвердил, что... «Ты убил нашего ребенка». Бросаю глухо, слыша, как громко стучит пульс в ушах. «Не драматизируй», — убил ребенка. «Это был просто плод, набор клеток. А у меня, между прочим, клиника по швам трещала. Миллионы лились сквозь пальцы. Вот где настоящая катастрофа». Волосы дыбом встают от осознания, что я жила с меркантильным монстром и не видела очевидного столько лет. Деньги важнее ребенка? Серьезно? «Ты...» «Чудовище!» — выпаливаю, тихо плача. «Я просто люблю держать все под контролем. Вообще, ты должна сказать мне спасибо, что могла себе позволить любую прихоть благодаря тем самым деньгам, которые я заработал. А теперь, если хочешь жить спокойно и мирно, то закрой рот и Арсеньева своего держи на коротком поводке. Я не шучу. Если пойдете на меня с войной, раздавлю обоих без капли сожаления». Высказавшись, разворачивается и уходит, оставляя после себя ощущение, будто меня вывернули наизнанку. Или, чего хуже, бросили мне лопату и вынудили копать собственную могилу. Понимаю, что трясет всю, но не от страха, а от злости, что прочно прорастает и укореняется в душе. «Сашка хочет, чтобы я прекратила рушить его бизнес? Но чем он угрожает? Если бы у мерзавца реально были рычаги, пришел бы ко мне сейчас? Нет, но он приполз, как сбежавшая крыса с тонущего корабля, и еще посмел пискляво что-то требовать. Усаживаясь в машину и хватаюсь за руль, но руки дрожат, не могу в таком состоянии ехать. Ну и Глебу пока не решаюсь звонить. Так и сижу долгое время, медленно распихивая информацию по нужным полочкам в голове. И когда там уже почти порядок, срываюсь с места, а уже через 20 минут паркуюсь у холдинга. Лифт, по ощущениям, ползет слишком медленно, и я из-за нервозности кусаю губу аж до крови, но не замечаю боли. Вместо этого в груди стоит отвратный гул, словно там работает трансформатор. Едва лифт останавливается, не чувствуя ног, лечу прямиком в кабинет Глеба, к единственному мужчине, способному удержать меня сейчас на плаву. В приемную врываюсь, наплевав на свои же принципы. Мы не стали с Глебом пока афишировать наши отношения в офисе и вели себя максимально сдержанно. Но сегодня, правда, плевать на все. Помощница Глеба пытается остановить меня, но отмахиваясь от нее, дергаю ручку, и дверь поддается. Врываясь внутрь, слова сразу сами срываются с языка. «Теперь я точно знаю, что Краевский убил, чуть ли не вою от боли, что снова рубит мечом внутри сердца. Моего ребенка!» Слова отбиваются от стен с глухим эхом, больно ударяя по барабанным перепонкам. Улавливаю краем глаза тень и медленно поворачиваю голову, а там у окна Дорошин. Стоит, как каменная статуя с планшетом в руках, а глаза огромные, как прожекторы, направленные ярким светом прямиком на меня. Он все слышал. Черт! Глеб вдруг встал так резко, что аж кресло отъехало назад и громко ударилось о стену. Лицо каменное, а в глазах целое море буйства. Марк все еще стоит зависший, не может загрузиться, как фильм при отсутствии интернета. Но у Глеба таких проблем нет. «Он лично тебе это сказал? Вы виделись?» Почти рычит, как злобный зверь, на пару которого покушается чужак. «Не церемонюсь и говорю при Дорошине. Глупо теперь выгонять его». «Да», — шмыгаю носом, ведь слезы отчаянно рвутся наружу. «Как я и думала, бизнес и деньги были важнее, чем наш... Нет, чем мой малыш!» Кричу в истерике и тут же попадаю в спасительное объятие. Глеб за секунду накрывает меня своим теплом и уверенностью, прикрывает спиной от летящих пуль, что выпустил Краевский. «Ты понимаешь, он сделал это сознательно!» Вскидываю голову, говорю все это Глебу в лицо. «Просто потому, что я была ему важнее в офисе, а не дома с ребенком!» Любимый закрывает глаза лишь на секунду, словно держит дикого зверя в клетке, но тут уже находит лазейку и вырывается на волю. Любимый оставляет меня вдруг и отходит к столу, а затем бьет по нему кулаком так сильно, что я аж дергаюсь в испуге. «Краевскому конец», — звучит из его уст, как приговор у судьи. «Я придушу его так, что будет молить у меня о капле воздуха». Сухо и жестко, бескомпромиссно, словно у любимого уже есть четкий план. Вспоминая вдруг, с чего начался наш с Краевским разговор, но не успеваю спросить, потому что отвисает Дорошин. Наконец перестает быть огорошенным и уверенно подходит к Глебу. С хлопком бьет его ладонью по плечу, бросая на меня лишь мимолетный взгляд, в котором успеваю разглядеть понимание и каплю сочувствия. «Считай, что земельный вопрос с ним уже решен в мою пользу», — говорит ровно, но голос острый, как лезвие ножа. «До этого я действовал мягко. Теперь не буду. Марк». Обернувшись, Глеб с предупреждением бросает взгляд на друга, но тот не слушает. «Давно он мне поперек горла стоит, еще с того момента, как за моей спиной спелся с Волковым, и они на пару увели у меня из-под носа шикарный кусок земли под застройку. Ну, а уж после того, что я услышал, снова бросает на меня взгляд с усмешкой, за которой скрывается хитрое коварство. Но теперь зависаю я, изумленно хлопая ресницами. «Волков? Я же правильно понимаю, это бывший муж Сони. Боже, Он тут каким боком уже влез? Тот еще скользкий тип, и неудивительно, что они с Сашкой нашли общий язык. Не успеваю подумать об этом, а сознание бьет молотком по голове. Так Дорошин правда трясет Краевского по просьбе Глеба? Заявляет уверенно, стискивая плечо Глеба. Ничего, пара недель, и мы полностью перекроем ему кислород. Дожмем, урода, что сам к нам приползет на коленях. Сердце делает кульбит после уверенных слов, а в груди расцветает то самое чувство, которого мне не хватало так много лет, чувство надежности, уверенности. У любимого и правда очень надежный друг. Успокоившись, Глеб снова подходит ко мне и касается пальцами щеки, настолько нежно, что еле дышу. «Этот...» — не называет Сашкино имя, будто оно грязь под нашими ногами. «Заплатит за свои поступки и потеряет все, чем так дорожит». Дорошин кивает с прищуром и полуулыбкой, глядя на нас двоих с Арсеньевым. «Против нас двоих у него никаких шансов. Неравные условия». «Пойду я, брат», — хлопает Глеба по спине, а мне подмигивает. «Дел полно».